Громадный этот старик сжал в могучих своих лапах Леонида и привлек к груди, чтобы лишний разок показать, как мал и хлипок в сравнении с ним этот будто бы высокий и стройный молодой человек. Леонид знал слабости своего худрука, его главную слабость — не признаваться, что старится, а посему откровенно хвастать силой, статью богатырской, знал и охотно подыгрывал старику, потому что любил его. За эту самую стать, силу, за невозмутимейший в мире характер, даже за его лукавство. Они постояли, обнявшись, Леонид не противился, когда старик больно стиснул ему плечи, а затем приподнял будто маленького. Все согласно намеченной программе демонстрации негаснущих сил. «Ну как, беседовали с новым?» Александр Иванович отпустил его, повел поближе к горевшей в углу лампе. «Ну что?» Он спрашивал, стараясь приглушить свой победный бас, но это ему худо удавалось. Как обычно, когда рядом была жена, он секретничал так, чтобы и она была в курсе дела. «Имейте в виду, я охарактеризовал вас самым лучшим образом». «Я остаюсь», — сказал Леонид. «Он предложил мне остаться». «Да ну!» Изумление и радость худрука были вполне искренними. «Клара, ты слышишь? Галь остается. Они поладили с Денисовым». «И чудесно, чудесно», — вялым голосом отозвалась жена Александра Ивановича. «Прежде всего, Леонид Викторович не чужой нам человек». «Прежде всего, я интеллигентный человек», — сказал Леонид и потянул за руку Александра Ивановича назад к роялю. «Продолжим наш разговор здесь, чтобы не кричать. Да, я остаюсь. Да, я буду помощником. Итак, вы...» Он поглядел сперва на худрука, потом на его жену. «Не молодую, не старую, не красивую, не уродливую, а властную. Это было главным в ней, главным в этой маленькой худенькой женщине». Леонид посмотрел на них обоих, как бы объединяя в одно целое, чтобы в дальнейшем с этим целым и вести разговор. «Итак, вы согласились доснимать фильм?» — ответила жена. «Не доснимать, а снимать почти заново». «Но ведь в Москве вы наотрез отказались», — ответил муж. «В Москве не было еще Денисова. Мне только обещали энергичного директора, но я не знал, сколь основательно это обещание», — добавила жена. «Я видела его, он производит самое благоприятное впечатление», — добавил муж. «Я просто влюбился в него». «Ну а вы, Леонид Викторович, признаюсь, я побаивался за вас. Рассказывайте, как и что у вас было». «Рассказывать почти нечего. Сдается, он уже во всем разобрался сам. Немного послушал меня, предложил остаться. Я кивнул, вот и все». «Вот и все! Слыхала, Клара? А я тут трясусь за него, мысленно готовлю протест, мол, без Галя я как без рук. Нет, дорогой мой, недаром вас по батюшке Викторовичем величают. Виктор, Виктория, вы из тех, кому улыбается удача». Леонид видел, старик рад, искренне рад, что так все хорошо обошлось, что не понадобится привыкать к новому человеку, какой еще будет. А с ним Леонидом старик ладил, и даже Клара Иосифовна ладила, что тоже имело немаловажное значение. Но был ли рад старик просто так, по-человечески рад за него, за Леонида Галя, которого вот... не погнали с позором, как не справившегося, этого Леонид углядеть не мог. Симпатичнейший ему Александр Иванович все ж таки был лукав. И потом, может быть, старости свойственный этот откровенный эгоизм, это самообережение, которого нет ничего на свете важнее. Тоненькая девушка, о ней забыли, все-таки стояла с прижатыми к груди руками, с перепуганным чужим лицом. Она все слышала, но вряд ли что-либо поняла. Она только ждала.